Он пошел, не оглядываясь, что-то весело и фальшиво насвистывая. А у взбешенного сверх всякой меры Федюнина, убежденно считавшего всех густищенцев ворами и бандитами, от невозможности тут же показать свое право предательски задрожали ноги. Он бессильно плюнул и крикнул вслед Митке. «Запомни, Волков, из ружья! Из ружья! Пуф! Пуф!» Митька услышал, зло оскалился, но оглядываться не стал. Глава четвертая. Первый пыл прошел. Федюнин, отогревшись горячим чаем, хорошенько обдумав сложившуюся ситуацию, решил позвонить начальнику районной милиции. Тот, выслушав его невнятный рассказ, загремел в трубку, что отвлекают, понимаешь, всякой ерундой. Хорош он будет, если станет гонять по наряду, караулить каждый бурак в поле. Тут и дивизии, понимаешь, не хватит, когда в наличии всего каких-то два десятка человек. И бросил трубку. Федюнин, хорошо знавший норов начальника милиции, в свою очередь непечатно и непочтительно выругался в его адрес. Он совсем было собрался звонить секретарю райкома, но в последний момент передумал. Вальцева он тайно ненавидел именно за то, что тот сунул его в эту вонючую дыру густище. Нет, звонить Вальцеву нельзя. Помощи от Вальцева не дождешься. Только насмех подымет, решил он. И Митьке Волкову спускать было нельзя. Это Федюнин безошибочно чувствовал. Тут уж схлестнулось ва-банк кто кого. Один раз уступишь, потом на голову сядут. Какое ж тут руководство? Слезы одни. Во что бы то ни стало, решив не допустить свершения Митькиной угрозы и промаявшись до вечера, Федюнин неторопливо и тщательно собрался, поддел шерстяное теплое белье, чтобы хоть как-нибудь успокоить нывшие колени, надел сверху телогрейку, затем не высохший еще полностью брезентовый плащ, проверил свою тулку, любовно протер курки. Старухи-хозяйки по случаю покойника не было дома. Вышел, запер двери и ключ положил в условленном месте. Вскоре он, поеживаясь от холодного пронзительного ветра, то и дело попадая сапогами в лужи и колдобины, выбрался за село в поле. И, выбрав себе место у крайнего бурта, пристроился с наветренной стороны у кучи соломы. Солома была запасена для того, чтобы перед самыми морозами укрыть бурт еще раз. И вот теперь оказалось как нельзя кстати. Федюнин поворочился, выбрал в соломе углубление, грузно втиснулся в него, приготовляясь к затяжному одинокому сиденью. Пряча в ладони огонек зажигалки, он закурил и с наслаждением, посасывая папиросу, глотал горьковатый дым и думал о своей несчастной жизни, которая так и не задалась. Вот уже и старость подступает. А что хорошего? Сидит, как продрогший кобель на ветру, и хотя бы свое караулил, а то черт знает что, какую-то паршивую свеклу. Вся вместе взятая, она не стоит одной минуты его сидения в этой гнилой соломе под дождем. И однако он будет сидеть и караулить. И никуда не уйдет. Вот такой у него дурацкий характер. Не уйдет и все. А почему, сам не знает. Он докурил, тщательно затушил окурок, еще теснее вдвинулся спиной в солому, спрятал подбородок в воротник плаща. Несмотря на теплую одежду, сырость и промозглость, однако, чувствовалась. Хоть и солома, долго не высидишь, думал Федюнин. Как бы назад не пришлось топать. Пожалуй, Завтра надо будет назначить сторожа, решил он и зло сплюнул. Сторож, да он хоть и увидит кого, нарочно отвернется. Это же какой проклятый народ! Все за одного, круговая порука. Воры, голодранцы, все готовы растащить, лишь бы собственное брюхо набить.